— Это святые жуки Востока, — произнес камергер, между тем, как адъютанты, косо глядя на цыгана, с любопытством рассматривали редкую драгоценность. — Без сомнения, надо будет доложить об этом королю, — прошептал камергер. — Это необычное ожерелье. — И как хорошо сохранилось! Как же попало оно в руки такого человека?